Я еще некоторое время напряженно таращился в темноту, но вовремя напомнил себе, что пора расслабиться. Мое любопытство может немного подождать. Уорфелл может сойти на берег в любую минуту. И хотя моя задача не особенно меня радовала, мне нужно было проследить, чтобы он остался цел и невредим. Я взял левее и, оказавшись на самой верхушке холма, увидел все как на ладони. С этого наблюдательного пункта я без труда заметил Тиллери. Он укрылся среди камней и внимательно смотрел в прибор ночного видения. Рядом с ним был и Сапио с автоматом Томпсона. Что ж, я рад был установить их местонахождение, но больше меня интересовал сейчас Джейк. Он, несомненно, был человеком, который мог сделать роковой выстрел. Недаром же у него была винтовка с оптическим прицелом. Тиллери и Сапио присутствовали в целях общего руководства. Они должны были отдавать приказы и следить за их исполнением, а также в случае необходимости пустить в дело автомат как веский аргумент в пользу того, что преследовать их — пустая задача. Короче, только Джейк меня и волновал. Как конкурент, оппонент или кто-то еще в этом роде. Он был профессионал примерно моего уровня. Двое других, когда-то, возможно, были лихими ребятами, но и теперь стали бюрократами от синдиката. Конечно, в городе, на пустыре или в темном переулке они по-прежнему способны были причинить неприятности, но здесь, на воле, в Пампасах, где я, по сути дела, родился и вырос, я бы не стал принимать их в расчет, случись мне разобраться с Джейком. Я уловил какое-то движение за изгибом старого кратера, если это, конечно, был кратер. На винтовочном стволе появился лунный блик. Вот он, голубчик. Джейк выбрал место позиции на расстоянии винтовочного выстрела от места высадки, по крайней мере, в дневное время. Джейк расположился достаточно низко, там, где на холм было вроде бы нетрудно взобраться от берега. Тут я понял, что раньше недооценивал стратегический гений Тиллери. Грянет выстрел, Уорфелл упадет замертво, и после секундного замешательства отряд, находящийся на берегу, ринется вдогонку за стрелявшим. В результате они окажутся на довольно-таки крутом склоне без прикрытия. Хорошее мясо для будущего фарша с помощью мясорубки автомата. Пара хороших очередей, и тот, кто останется в живых, своей главной целью поставит сохранение этого состояния, забыв и думать о погоне. Итак, настало время немного пощипать моего голубка. Я стал пробираться сквозь кустарник, медленно и бесшумно, ниже того места, где залегли Сапио и Тиллери, и чуть было не врезался в субъекта с карабином на плече, прислонившегося к дереву. Похоже, это был еще один человек Уорфелла. Хотя уму непостижимо, зачем он торчал там, откуда ничего не мог видеть. Это насторожило меня. Но мне некогда было размышлять о подобных странностях. Я успешно миновал его и двигался до тех пор, пока не счел, что оказался чуть ниже засады Джейка. Тогда я начал подниматься, пока не обнаружил, что зашел слишком далеко. Я оказался среди камней и кустов ближе к морю. Отсюда я слышал не только шум прибоя, а мыс справа от меня, но и другой, никак не порадовавший меня звук. Это стучал подвесной мотор, возможно, в шлюпке, на которой направлялся к берегу Уорфелл. Я вполне четко видел Джейка. Он устроился между двух больших валунов за своеобразной травяной изгородью. Трава росла тут пятнами по всему хребту. Джейк пока не целился из своей хитрой винтовки. Даже если его живая мишень приближалась, пока что она была явно слишком далеко. С моей стороны, его ничто не защищало. Он представлял собой легкую цель. Если, конечно, я мог бы позволить себе выстрел, я страстно желал заполучить глушитель, дротик, луч смерти, на худой конец лук и стрелы, но я мог хотеть этого до бесконечности и все без толку.